Глава 6. Евклидово пространство. О, это ад, когда должны мы выбирать не сами предмет любви. Сон в летнюю ночь, Уильям Шекспир. Воспоминания о величайшей глупости заставили застонать и уткнуть лицо в бумажную салфетку, которая моментально намокла и прилипла к коже. Как я могла? Как? «Женечка, с тобой все в порядке?» Марья Степановна заглянула в туалетную комнату и отшатнулась, когда я повернулась к ней лицом. «Чертова салфетка!» «Все нормально, спасибо, уже проходит. Наверное, я что-то не то съела». Звякнувший колокольчик поторопил Марию Степановну вернуться в торговый зал. На прощание она внимательно посмотрела на меня. Я, отпуская ее в объятия работы, обнадеживающе махнула рукой. Убрав с лица остатки салфетки, поправила шапочку и надела маску. На следующий день после нашего первого занятия на лекцию по высшей математике я не пошла. Сидела на подоконнике в раздевалке у физкультурного зала и водила пальцем по запотевшему стеклу. На улице шел дождь. «Ты не видела здесь белые кроссовки?» Баженова, староста группы из параллельного потока, шарила в шкафчиках, заглядывая под скамейки. Неужели вчера в такси забыла? Что за растяпа? Вечно что-нибудь теряю. Я тоже вечно что-нибудь теряю. Поддержала, как могла. Вот вчера девственности лишилась. Это, конечно, не вслух. Об этом лучше молчать. Перед глазами всплыла картина, как Бах, не торопясь, застегивает ширинку, звякает пряжкой ремня, поправляет ворот рубашки. Я сидела на столе и смотрела на него пустыми глазами. Все внутри заледенело. Наваждение спало, остались лишь стыд и недоумение. Зачем? Он, наконец, заметив, что я не двигаюсь, вздохнул и подобрал с пола мои трусы. «Одевайся, Ключева». Сунул мне в руки колготки. Я перевела взгляд на тетрадный листочек, на котором лежал использованный презерватив. Он был в крови. Алексей Харитонович, поймав мой взгляд, подцепил бумажку в клеточку за края и аккуратно свернул ее. Прозрачная резинка, перестав мозолить глаза, исчезла в недрах преподавательского портфеля. «Ну что с тобой?» Горячие ладони легли на мои голые колени. «Разве тебе не было хорошо?» Вытащила из-под попы учебник, кинула на пол. В том-то и дело, что хорошо было. И Бах это знал. В самом начале, когда поцелуи, словно чувствительные тумблеры, планомерно переключали мозг из состояния «он» в «off», а тело, повинуясь природному зову, требовало изведать неизведанное, я упустила момент, когда можно было сказать «нет». Я изведала неизведанное. Его палец лишь коснулся клитора, а меня скрутил сильнейший оргазм. Именно из-за него я и прозевала, когда Бах вошел в меня. Волна боли смела остатки оргазма, а жесткая ладонь зажала рот. Я сидела на подоконнике, чертила пальцем дорожки на стекле и ненавидела себя. Ненавидела за то, что получила удовольствие. За то, что не утопилась в раковине, смывая слезы и черные подтеки от туши. За то, что позволила одеть себя и довести до дома. За то, что пусть слабо, но ответила на прощальный поцелуй и не возмутилась, когда рука Алексея Харитоновича больно сжала грудь, на которой почему-то не оказалось бюстгальтера. «Я тоже вечно что-нибудь теряю», — повторила я, хотя Баженова уже убежала на занятия. «Вчера вот домой без бюстгальтера пришла». На следующий день я опять пропустила лекцию. И еще две подряд. И через неделю, когда по расписанию были практические занятия, я снова сидела в раздевалке. А за окном уже шел снег. Бррр, холодно. Рядом приплясывала Томка. Мы ждали маршрутку. Каждая свою. «Кстати, ты почему не ходишь на пары по вышке? Больше 5 пропусков и к экзамену не допустят». «Ненавижу математику». «Ну и зря. Бах клевый. Правда, я пока не все понимаю. Евклидово пространство никак догнать не могу». «На дополнительное занятие не звал?» Томка – красавица, каких поискать. Зеленые глаза, рыжие волосы, частые веснушки совсем не портят, а наоборот придают очарование. Я всегда наслаждалась, глядя на ее живое лицо. «Нет, а что?» Запутает. «Лучше своим умом дойти». «А... ой, моя!» Маршрутка проглотила Томку, а я встала на носочки, чтобы рассмотреть номер той, что ждала зеленой на светофоре. «Ключева, садись!» К остановке подкатила машина Бойко. Распахнулась пассажирская дверь. Я натянула шарф до самых глаз и осталась стоять на месте. Бах вышел из машины. Громко посигналила подъехавшая маршрутка, он махнул ей рукой, затянутой в кожаную перчатку. Больно вцепился в мое предплечье и заставил пойти с ним. «Ключева, что происходит?» Дворники со стуком скользили по стеклу, смахивая налипающий снег. Он валил крупными хлопьями и мешал понять, где мы находимся. Ледяная жижа с шипением расползалась под колесами. «Я ненавижу Евклидово пространство». «Давно?» «С тех пор, как потеряла бюстгальтер». Алексей Харитонович немного помолчал. Кожа перчаток так сильно натянулась на костяшках его пальцев, что, казалось, вот-вот лопнет. Резко вывернулся руль, и машина замерла на обочине. «Зачетка с собой? Давай сюда». Он не стал ждать, когда я открою сумку. Забрал ее у меня и, вывалив содержимое на пол, откопал девственно чистую зачетку. И тут же испортил ее. Зачеткину девственность. Щелкнув ручкой, написал «отлично» и размашисто расписался. «Можешь не ходить на мои занятия». Я и не стала. Через год я уже училась в медицинском на фармфакультете и закончила его с отличием. Тем снежным вечером в Евклидовом пространстве сгинула несчастная Софья Ковалевская. Зато на свет появилась деятельная Мария Складовская-Кюри, которая больше не допускала ошибок в общении с преподавателями мужского пола. Не краснела, не бледнела и до всего доходила своим умом. «Гал, приходи сегодня ко мне ночевать. Так тоскливо что-то». Я вертела в руках шнур городского телефона. Марья Степановна, оторвавшись от беседы с очередной старушкой о пользе и вреде клизмования, с беспокойством посмотрела на меня. «Что, опять перехватила?» Галка шумно жевала. «Угу, Евклидово пространство засасывает. Жди, часов 10 появлюсь». «Что так поздно?» «У меня в 8 встреча с москвичами. Ну, помнишь, я им ресторан оформляла?» «Угу». «Угу, угу, ты словно филин в лесу. Сказала бы что-нибудь другое, приятное для слуха». «Например, целую нежно в левую сиську». «С чего это вдруг?» «Ну, ты же там не одна». Я оглянулась. Мне показалось или нет, что Марья Степановна теперь стоит гораздо ближе, чем была до этого. «Ну?» На всякий случай оглянулась еще раз. Вдруг возвожу на человека напраслину. Марья Степановна находилась уже в 2 шагах от меня. «Только для лекарственного введения», как ни в чем не бывало, настаивала она на конкретном способе применения клизмы. Правда, бедной бабульке, чтобы не терять словоохотливую собеседницу из вида, пришлось переметнуться к другому окошку. «Ну так не теряй сноровку, поддерживай созданный нами имидж», — бубнила свое Галина. «Ладно», — я прикрыла трубку ладошкой и громким шепотом произнесла. «Целую тебя, любимая, в левую сиську». «Нежно?» «Нежно. Все, ночью жду». Старушка замолчала на полуслове. Марья Степановна, чудом оказавшаяся за моей спиной, поджала губы. Я открыла дверь Галке с бокалом шампанского в руке. «Даже меня не дождалась!» — ахнула подруга, сдергивая с головы шапку с помпоном. Притянув к себе мой бокал, отхлебнула. «Ух, какое холодное! Нет, чтобы к моему приходу глинтвейн сварить! Я полчаса такси ловила, замерзла, как собака! Я сейчас тебе ванну горячей воды наберу, согреешься!» «С пеной?» «С пеной». Пока Галка гремела кастрюльками на предмет поиска еды, я сидела на краю ванны и взбивала ладонью пену с запахом розы. «Все, прыгай». «А я новый заказ оторвала. Пивной подвал буду делать». Галина, поставив на стиральную машину бутылку с шампанским, сноровисто скинула с себя одежду и, наполнив бокал, залезла в ванну. Погрузилась по самый подбородок и в блаженстве закрыла глаза. Я стукнула своим фужером об ее. «За нас самых умных!» «Самых красивых!» — поддержала Галка. «Самых талантливых!» Я запрокинула голову, чтобы выпить за чудесный тост до последней капли, но, утратив равновесие, соскользнула в воду. Пенная шапка обрадованно повалила через край ванны. Галка тут же включилась в игру, и вскоре сухими на мне оставались только тапочки. Завернутые в простыни, довольные и слегка пьяные, мы повалились на кровать. «Видел бы, кто нас сейчас, в жизни бы не отбрехались!» — Галина подтянула сползшую простыню, спрятав под ней грудь. «Но мы ведь не такие!» «Нет, не такие!» — поддакнула я, с любовью глядя на свою подругу. Сейчас, когда на ней не было ни грамма косметики, она была похожа на девочку-подростка, тоненькую, беззащитную. «Дурак Никита! Как мог не разглядеть? Такую только на руках носить, да в глаза, как в озера, смотреться!» «Ты все еще любишь Никиту?» — спросила и испугалась. Галка кивнула. «Он что, действительно к нам больше не придет?» «Когда-нибудь придет. Выбьет всю дурь из головы и заявится. Вот увидишь», — как можно увереннее произнесла я. «Скажи честно, что между вами произошло?» И в глазах застыл страх. Я поднялась с кровати, дошла до сумки, вытрясла ее на кровать и протянула Галке мобильник. «Я устал ждать, когда ты меня заметишь». «А ты его заметишь?» «Нет, никогда». «Значит, у меня есть шанс». Галка грустно улыбнулась. «Надо всего лишь отдать тебя замуж. Тогда у кита исчезнут все иллюзии». «Отдай меня замуж, Галчонок, очень прошу. Завтра же утром займусь. А теперь спать». Подруга закопалась под одеяло. «Выключай свет». Через минуту, когда шампанское и усталость нервного дня победили пытающийся соображать мозг, Галка спросила: «Жень, как ты думаешь, Купидон один работает или в паре?» «В смысле?» «Вот смотри». Она повернулась на бок, чтобы видеть мои сонные глаза. Ее потонули во мраке, и я только догадывалась, что вот этот беленький блинчик – Галкино лицо. «Кит запал на тебя. Я на кита. А ты? А тебе сейчас не будем». «Почему это?» «Тут все слишком неопределенно, как уравнение из сплошных неизвестных». «Ладно, допустим. И? Причем здесь малыш в памперсах? А при том, что он плохо выполняет свою работу. Такое впечатление, что пуляют налево-направо без какой-либо системы. Вот и получается. Кит любит тебя, я люблю его, а ты? А тебе сейчас не будем». «А если бы маленьких засранцев было двое? Они хотя бы контролировали друг друга и договаривались. Давай я подстрелю того, а ты вот эту, и посмотрим, как они сольются в экстазе. Все было бы гораздо честнее. Не было бы этих чертовых треугольников». «Я думаю, что купидонов гораздо больше. И бьют они кучно, чтобы мы все-таки встретились со своими половинками. А то представь, один заприметил меня здесь, а второй приглядел мне пару в устье реки Лимпопо. И куковать мне тогда в одиночестве, потому как в Африку я ни за что в жизни не поеду». «Почему это?» «Там спит». «Как ни крути...» — подруга тяжело вздохнула. «Не видать мне Никитку, как своих ушей». «С чего ты взяла? Ну, ты же в Африку не поедешь». Я стукнула Галку по лбу. «Давай лучше думать, что купидонам некогда скучать, тогда они не будут развлекаться, соединяя несоединяемые пары». «Давай», — согласилась Галина. «Но ты на всякий случай грудь-то оголи». «А это еще зачем?» «Чтобы твой купидон не промазал, а то лежишь на боку, а вся подушка, поди уже, стрелами истыкана». «Ага, сейчас фломастером еще мишень нарисую». Резкий звонок в дверь заставил открыть глаза. Утро. Пусть хмурое, без солнца, но позднее. В 7 утра не может быть так светло. «Блин, Галка, проспали!» — пробегая мимо часов, успела заметить, что почти 10. Кутаясь в простыню, открыла дверь. Светлана Сергеевна жала на кнопку звонка со остервенением. Видела, что я уже открыла, но все равно не отпускала. «Что-то случилось?» – осторожно спросила я. «Ты! Ты!» – она все-таки сняла палец с кнопки, и наступившая тишина показалась божественной. «Ты заигрываешь с моим мужем! Зовешь его целоваться в туалет!» Навет и оговор раздалось за моей спиной. Я сделала шаг в сторону. В коридоре, почесываясь и зевая, стояла совершенно голая Галка. Ее темные соски дерзко смотрели на опешившую хозяйку пилюли. «Да», — кивнула я. Простыня съехала с моего плеча и оголила гораздо больше, чем я хотела бы показать своей начальнице. Злые языки и старческий маразм. Я прекрасно поняла, откуда дует ветер. Что-что, а вновь попасть в Евклидово пространство, где мне плохо и тоскливо, я не хочу.